Глава 6. Монгольское нашествие на Русь. Вот мы и подошли к страшному монголо-татарскому нашествию, которого, как некоторые считают, не было. Для начала несколько слов о том, было ли в действительности это самое нашествие, а также в этой главе мы осветим следующие вопросы. Численность монгольского войска, противостоящих ему русских и не только контингентов, и состав, из кого состояли войска, как вооружались и прочее. Итак, то, что нашествие было, это неотменяемый, объективный, научно установленный, многократно перепроверенный факт. То, что вынуждены были безостановочно на протяжении 300 лет платить дань до 1480 года, до стояния на реке Угре, это тоже факт. То, что эта дань была, в общем, изрядной неприятностью для русских земель, потому что ее можно было бы не платить, а оставить себе, тоже не вызывает сомнений. Но подробности, которые излагаются в учебниках, в том числе вузовских, в виде текста и картинок, представляют собой совершенно необъективные данные, которые где-то на 90% можно рассматривать только как исторический анекдот. Кроме того, все это очень сильно подогревается бытовыми представлениями, которые, в свою очередь, почерпнуты из кинематографа и книг. Вот любимый пример нашего друга Бориса Юлина. В книжке «Баты» написано, что русских богатырей меткие монгольские лучники поражали в вырезы кольчуг. В чем отличие реальных монголов от того, как мы их представляем? Для начала это совсем не дикари. Их представляют обычно людьми в каком-то драном армяке, лисьи облезлые шапки, с воплями, скачущими куда-то на коне, и если не на войне, то ведут они себя скотски, а на войне — зверски. Солдат в средние века — это вообще не солдат, а воин, но все-таки понятия о самоуважении, о том, как нужно выглядеть, у него, безусловно, были. Пусть они продиктованы и не уставом, а понятием родовой, племенной, воинской чести, то есть это была народная традиция. За Волгу перекатились не только монголы, хотя их там было очень много. Когда говорят, что монголы были в ничтожном меньшинстве, это неправда. В смысле крови этнического состава их стало относительно немного лишь с развитием улуса Джучи. Когда они стали здесь жить, а впервые корпуса монголов, которые приходили к нам, начало западного похода, 1235 год, к нам дошли в 1237 году, вышли из Монголии, тогда эта страна называлась Великий Монгольский Улус. Сразу после смерти Чингисхана ротация корпусов была обычным делом, то есть военачальник мог воевать под Киевом, а потом его с дивизией могли вызвать на войну в Китай. Например, такой военачальник, как Менгу, из западного похода был отозван обратно на восток. Это показывает, что монголы не были дикарями даже приблизительно, ведь со времен Римской империи это первые люди, которые смогли наладить почтовые сообщения на таких огромнейших территориях от Пекина до Волги. С учетом того, что не было ни телефонной связи, ни интернета, все это делалось вручную при помощи лошадей и людей. Но это работало. А это сложнейший комплекс мероприятий, требующий дисциплины и, самое главное, порядка на территории. Иначе почта работать не будет. Как писали очевидцы, в том числе и европейские, которые оказались на территории Великого Монгольского Улуса уже после окончательного его завоевания и формирования, одинокой женщине в золоченых украшениях можно было проехать от Волги до Монголии, и к ней никто пальцем бы не прикоснулся, потому что нельзя. Не было ни разбоев, ничего. Во всяком случае, во внутренней части Монгольской империи был порядок. И это, конечно, было колоссально, поскольку со времен Римской империи никто не мог привести хоть ненадолго в порядок такую территорию, чтобы она стала похожа на единое государство. Однако, несмотря на все свои военные успехи, монголы не могли удержать вместе это гигантское пространство по объективным экономическим причинам. Дело в том, что их надстроечная структура вообще не соответствовала экономическому базису, который имелся в то время во всех покоренных странах Евразии. И так как не было единого экономического хозяйства и того, что связывало бы их общими интересами, начались восстания свежепокоренных народов, которые всегда кроваво давили и некоторое время успешно, а потом они стали ссориться друг с другом. Чингисхан, пока был жив, имел такой авторитет, что держал свое государство в едином кулаке, но перед смертью раздал все своим сыновьям, разделив империю на улусы, куда выделил, как известно из сокровенного сказания монголов, 44 500 юрт, которые мы еще обсудим, потому что с юртами напрямую связан расчет численности войска. И после этого уже в конце 13 века о единой империи можно было не вспоминать. Она сохранялась де юре, но де-факто это были раздробленные на части улусы, которые не гнушались периодически портить друг другу жизнь, а потом и вовсе воевать напрямую. Начиналось все великолепно, с небывалым зарядом мощности, потому что окончательно эти государства начали приходить в негодность только к концу XIV века, когда даже улусы стали дробиться на куски. Улус Джучи, куда входила территория Руси, огромнейшая страна. Пусть далеко не великий монгольский улус Чингисхана, но эта территория сопоставима с современной Европой. По средневековым меркам это невероятно большая земля, которая смогла просуществовать довольно долго. Однако к концу XIV века все развалилось, поскольку объективный экономический базис не соответствовал надстройке. А это значит, что государство не смогло бы долго просуществовать. Почему? К примеру, возьмем XIII век. Это более-менее развитый в разных местах феодализм. Местами очень развитый, местами нет. Несомненно, с местными традиционными особенностями, потому что феодализм, имевший место на Руси, был вообще не похож на тот, который был в Западной Европе или Китае. Но базис средств производства, частота их использования, степень вовлеченности местного населения и форма их эксплуатации примерно совпадали. Что такое феодализм? Феодализм — это господство натурального хозяйства, ведь машин еще не было. В основном землю обрабатывали довольно примитивными средствами, и самое главное — отсутствие в значительной мере консолидации средств производства, то есть людей в одном месте. В этом случае гораздо выгоднее отдельному князю, герцогу или даже королю существовать не в одном большом государстве, потому что его подданные все равно на своих местах будут заниматься своими делами, никак не связанными с центром, ведь у этих людей нечего забрать. Натуральное хозяйство, что произвели, то и употребили, и налог с них можно взять лишь минимальный, ведь если он будет слишком большой, то такие хозяйства не выживут. И если же ты не понимаешь этого, то ожидай против себя восстания, которое через некоторое время закончится успешно, потому что распространится по всей территории, и никому не захочется просто так умирать. Великий человек типа Чингисхана может все это держать вместе благодаря своему политическому авторитету или влиянию своей династии, которая на протяжении нескольких поколений сможет удержать всю эту землю. И окажется, что местному населению на разных территориях выгоднее существовать отдельно друг от друга, просто потому что они варятся в своем маленьком котле, оставят себе больше прибавочного продукта, и так небольшого. По крайней мере, они смогут как-то развиваться и строить что-нибудь полезное, а вместе феодальные государства в больших образованиях долго находиться не могут, они обязательно разваливаются. Это и называется феодальной раздробленностью. Преодолеть такое состояние Европа смогла лишь к XVII веку, а некоторые страны, как Германия и Италия, в меньшей степени, до второй половины XIX века оставались раздробленными на сотни княжеств. И монголы пришли как раз в то время. Поговорим о том, как все начиналось. Естественно, огромная территория могла быть завоевана и удержана только огромным войском. По поводу численности монгольского войска существует масса мнений, которые зачастую друг другу противоречат. Исчислять их стали буквально сразу, как только началось систематическое изучение Средневековья. Например, Карамзин насчитывал корпус монголов в 1237 году 500 тысяч человек, исходя из прямого прочтения имевшихся у него источников. Историк Эрнджен Харадаван, который писал про Чингисхана, допускал, что в армии Бату-хана числилось около 155 тысяч человек. Старые наши историки — Оленин, Соловьев, Устрялов, Иловайский, Троицкий — рассчитывали численность корпуса монголов в западном походе в 300 тысяч человек. В общем, цифра от 600 до 300 тысяч человек. Это одна точка зрения по этому поводу. Другого мнения придерживались историки Эрджанхара Даван и Каргалов, которые тщательно все посчитали, взяв за основу довольно лобовое прочтение имеющихся источников, правда, уже включая систематическое изучение восточных летописей, то есть персидских и китайских. Они рассчитали корпус Батухана примерно от 120-140 тысяч человек, возможно, 150, то есть в 2-4 раза меньше. Эта версия поддерживается учеными за границей. К примеру, известный немецкий историк Рюль оценивал монгольскую армию в 120-150 тысяч человек. Самих монголов плюс 60 тысяч покоренных тюрков. Наш великий археолог Анатолий Николаевич Кирпичников соглашался с вычислениями Каргалова, придя к выводу, что Бату-хан мог привести с собой до 140 тысяч человек. Вернадский писал по этому поводу. Монгольское ядро армии Бату, вероятно, равнялось 50 тысячам воинов. С вновь сформированными тюркскими соединениями общее количество могло составлять 120 тысяч или даже более того. Мункуев в 1977 году написал книгу, где сделан довольно интересный расчет численности армии монголов и вычислил ее относительно точно в 139 тысяч человек. Кстати, на наш взгляд, это ошибочная оценка, но хотя бы имеющая под собой конкретные источники. То есть, если сложить точные данные всех источников, в самом деле получится 139 тысяч. Это 13 век, причем территория была настолько большая, что когда стал разваливаться великий монгольский улус, большую часть документов мы утратили навсегда во время войн. Поэтому основываться приходится на имеющихся монгольских источниках. Самый главный из которых — это сокровенное сказание, написанное по горячим следам в 40-е годы XIII века. Возможно, даже дядей Чингисхана. Но это не летопись, а роман, хотя и написанный очевидцем. И нам остается только предполагать, где он ошибся, а где написал точно. Это можно делать, сличая другие источники. Например, есть знаменитый источник Джамиа Таварих, Рашида ад-Дина, персидского историка, который писал значительно позже интересующих нас событий, проживая в хулагуитском Иране. Это тоже осколок великого монгольского улуса. Так как это не просто историк, а в первую очередь дипломат, у него был доступ к документации, которую мы уже никогда не увидим. И он оставил массу ценнейших сведений, в том числе о начале монгольских завоеваний. Другое дело, что Джамиа ат-Тавариха гораздо ценнее касательно ближайших к моменту его написания времен, потому что у Рашид ад-Дина были реальные иранские документы, к которым он имел доступ и с которыми работал. А от Чингисхана вряд ли у него остался большой архив документов. Тем более даже относительно сокровенного сказания цифры очень сильно расходятся, причем периодически. А это означает, что данные, которые были у очевидца первой половины XIII века, и сведения Рашид ад-Дина не совпадают. Становится понятно, что на руках у них были совершенно разные документы. Есть множество китайских источников, которые современный историк Руслан Храпачевский активно вводит в оборот, начиная с 2005-2007 годов. У него вышли книги «Армия монголо-татар в западном походе» и «Военная держава Чингисхана». Однако именно научные выводы касательно военных аспектов нам кажутся совершенно необоснованными и даже не всегда научными, поскольку автор совершенно не учитывает того, что пишут заслуженные исследователи, которые работали одновременно с ним по этой же тематике, но пришли к другим выводам. И, конечно, есть множество писем, западные летописи и хроники, в том числе хроника Матвея Парижского, описывающая ситуацию с точки зрения того, как это выглядело с Запада. Также есть корреспонденция пострадавших от монголов-венгров. Монголы дошли до Польши и Венгрии, и последние значительно от них пострадали. Сохранилась переписка короля Белла с папой Римским, который написал ему письмо с вопросом, почему с его территории так долго не поступала церковная десятина. Дела шли плохо, поскольку военная организация восточноевропейской Венгрии оказалась совершенно не готова к встрече даже с ослабленным монгольским корпусом. Они ему сразу же проиграли. Кроме того, сохранилась переписка с монгольской ставкой Фридриха II Гогенштауфена, который обменивался данными с великим ханом Угедеем. В общем, источников очень много, в том числе и русских летописей. Наконец, в XX веке свое решительное слово сказали археологи. Сведения, которые дает нам археология и которые мы не можем почерпнуть из письменных источников, трудно переоценить. Там все играет совершенно другими красками, и это настоящие факты, потому что они материальны, их можно потрогать. В частности, мы долго не знали, как проходил штурм Ярославля и вообще был ли этот самый штурм при походе монголов в XIII веке. Совсем недавно раскопали обводы стен и нечто, что сначала приняли за моровую избу, то есть куда складывали покойников до отпевания. Как оказалось, на стенах, там, где они были археологически вскрыты, и рядом с ними находилось множество скелетов взрослых мужчин. А в самой моровой избе были только старики, женщины и дети. Причем их лица не поддавались никаким антропологическим реконструкциям, потому что были буквально уничтожены тяжелыми, тупыми предметами. Когда стали проводить объективную датировку по радиоуглероду, дендрохронологии, сравнивать относительную датировку по стратификации, то есть по слоям и находимым предметам, оказалось, что это происходило во время захвата Ярославля монголами. То есть город был практически уничтожен, и мирное население было просто перебито. Видимо, их согнали на площадь и стали забивать булавами. Это объективные данные, которые мы имеем. Сейчас обсудим, как можно интерпретировать имеющиеся сведения. Историк Веселовский в конце XIX века, наверное, был первым, кто достаточно достоверно оценил размеры монгольской армии в западном походе, насчитав 40-60 тысяч человек. Например, такие академики, как Греков, Егоров, Кульпин, Чернышевский, говорят примерно о цифре 40-65 тысяч человек. Эта цифра для своего времени близка к запредельной. Это примерно как 22 июня 1941 года у нас на границе сосредоточилось 5,5 миллионов фашистов. И потом, когда глядишь на все течения Второй мировой войны, кажется, что это хоть и много, но ничего особенного. Через армию прошло во всех воюющих странах настолько невероятное количество людей, что эти 5,5 миллиона кажутся чем-то не таким значительным. Но на самом деле в пиковый момент это было настолько много, что нормально им сопротивляться можно было только чудом. Вот примерно об этом речь, когда мы говорим о монголах. Поэтому в версии о 300 и 600 тысячах человек даже рассматривать не будем, они не имеют под собой никаких оснований. Во всей Монголии жили максимум 1 000 000 человек. Их неоткуда было взять. 300 и тем более 600 тысяч. А по мнению уважаемого Каргалова, самые главные части, которые пришли на Запад, это были не монголы, а согнанное покоренное население. Вот он пишет. Кроме мордвы, башкир, в полчище Батыя влилось большое количество аланов, кыпчаков и булгар. То есть это тоже, как ни странно, западные люди, почти европейцы, которые были целью западного похода. Многих это удивит, но Русь не была главной целью монголов. Это просто были западные земли, которые по завету Чингисхана нужно было в последнем походе захватить и дойти до последнего моря. Как говорил Чингисхан, мира можно достичь одним способом. Когда не останется врагов и будет некого убивать. Поэтому нужно было дойти от Японии до последнего моря, то бишь до Атлантического океана. Вот это был финальный выпад Монгольской империи на Запад, где в том числе оказалась и Русь. Во-первых, кыпчаки. Очень сомнительно, чтобы даже восточные кыпчаки были представлены в товарных количествах в монгольском войске. Потому что до 1241 года они отчаянно сопротивлялись монголам, непрерывно находясь с ними в состоянии войны. И если бы из них вдруг сформировали тумен, то есть отдельный отряд около 10 тысяч человек, они оказались бы на каком-то оперативном управлении, что помешало бы им перебить свое начальство. Тем более в монгольской истории известны случаи, когда бунтовали целые тумены. Во-вторых, аланы, то есть жители Северного Кавказа. Там вообще все свободолюбивые, еще плана Карпини в 1246 году и Вильгельм Рубрук в 1253 году писали, что война на Северном Кавказе продолжается, там были постоянные восстания и партизанские движения. Все наши люди, которые успели побывать в тех горах за две чеченские войны, знают, что даже современными вертолетами с приборами ночного видения очень тяжело разглядеть партизан в этих зеленых лесах в горах. Бои на Северном Кавказе продолжались до 1253 года, поэтому в походе 1237-1240 годов было невозможно получить алан в товарных количествах. Волжские булгары были способны поставлять людей в товарных количествах, поскольку Булгария, как мы уже неоднократно говорили, вполне цивилизованная страна европейского уровня с многочисленным населением. Был полный порядок с экономикой и торговлей, поэтому можно было содержать вполне приличный воинский контингент. Так вот, покорили ее в 1236 году, а через год, в 1237, она уже восстала, и пришлось туда ехать для их подавления. В 1237 году монголы разоряют Рязань, Владимиро-Суздальскую Русь, и в апреле выходят к границам Новгорода, к Торжку. А в это время у них в тылу полыхало восстание, на подавление которого пришлось отправить вполне представительные силы, то есть булгары вряд ли могли в товарных количествах оказываться в монгольском войске. Конечно, были представители коренных народов, которые приехали к нам. Но когда говорят, что в войске было 1/10 монголов, а все остальные — это покоренные народы, это ошибочно. На самом деле монголов было гораздо больше. 1/4, потому что это начало завоевания на Западе, куда люди приезжали прямо из сердца империи. Это очень большая территория, не сравнить с современной Монголией, и там проживала масса разных племен, не все из которых были по происхождению монголами. Там были татары и многие другие, так что, возможно, это были омонголенные за долгое время сожительства тюрки. По крайней мере, говорили они на очень похожем языке. Тем не менее, вся эта группа племен могла разжиться и разрастись примерно до 1 000 000 человек. Кроме того, никто не отменял таких неприятных факторов, как эпидемии и голод в связи с неурожаями, засухами и прочим, когда численность сокращалась просто катастрофически. В средние века зачастую в стране могло умереть 100 тысяч человек при населении в 1 000 000. Естественно, умирали они не выборочно, а целыми пластами. Возвратимся к Волжской Булгарии. Ее покоряли 12 лет. И Мордву, и Чувашей всех вынуждены были покорять, поэтому у нас не могло быть большого количества воинов, которое значительно превзошло бы численность монгольского войска. Их было достаточно много, но не столько, как монголов, хотя обычно пытаются назвать 120-150 тысяч человек. Сразу оговоримся, что обе эти цифры — это такая же фантастика, как и 60 тысяч. Тут надо сказать, кто сколько и чего именно потребляет. Потому что без пищи солдат существовать не может. Есть еще один важный фактор. Монгол — это и солдат, и лошадь. Так вот, если человека можно заставить неделю скакать без еды, с лошадью это не выйдет. Наполеон Бонапарт говорил, что лошади — слово «патриотизм» вообще неведомо. На вопрос, где такое количество монголов брали еду, многие историки отвечают, что отнимали у местных. А монгольская лошадь могла сама себе выкопать из-под снега ягель и съесть. Конечно, это возможно, но только если она просто пасется. Когда лошадь в работе, под седлом, и каждый день проходит по много километров, она должна плотно и регулярно есть. В походе ее некогда пасти, тем более если находишься в русских лесах. Выхода два — или тащить с собой обоз с фуражом, или добывать фураж на месте. Так вот, лошади требуется не менее 7 килограммов хорошего сена в сутки. К слову, в русской армии каждой боевой лошади нормального размера, а не маленькой монгольской ростом 159-165 сантиметров, по норме выдачи на конец XIX века причиталось 4 килограмма овса, 4 килограмма сена и 1 килограмм сеченой соломы. Так вот, у монголов овса в товарных количествах никогда не было. Они его не высеивали. Правда, у них были хорошие степные травы, очень калорийные, качественные. из которых получалось превосходное сено. Соответственно, если взять за основу 7 килограммов сена в день для одной лошади, нетрудно посчитать, сколько потребуется для армии в 120 тысяч человек. Также есть еще заводные лошади, на которых ездили для смены, чтобы лошадь не уставала. По самым оптимистичным данным, на каждом крестьянском дворе стояло две головы скота, для которого запасали сено на зиму. В этом случае монгольское войско должно было заниматься только фуражировкой и ничем больше. И если бы они действительно тратили все время на грабеж, то не успевали бы воевать. Неоднократно подсчитано, что в среднем зимой монголы продвигались по Руси со скоростью 15 км в сутки. Один наш двор обрабатывал примерно 8 гектаров пашни в год, то есть 1500 дворов — это 120 квадратных километров пашни. Монгольская армия при нормах фуражировки, которые описаны выше, должна была выдвигаться примерно на 40 километров вдоль всей дороги, по которой они шли, и съедать буквально все. Вопрос, а как бы они пошли обратно? Это во-первых. А во-вторых, средневековые крестьяне не проживали в деревнях, которые мы привыкли видеть сейчас. В общем, нужно расстаться со всеми штампами, транслируя современные представления в глубокое прошлое. Все было не так. Нормальная русская деревня — это 3 двора, реже 5. То есть 5 дворов — это большая деревня. В 3 дворах живут семьи приблизительно из 5 человек, соответственно, в целом 15 человек. Как они могли запасти столько, чтобы хватило на все монгольское войско? Средняя плотность населения у нас составляла 0,5 человека на квадратный километр, то есть 2 квадратных километра леса — это 1 человек. И можно идти сутками и не встретить людей не потому, что они от тебя разбежались. Они, несомненно, так и поступят. А просто поскольку там никто не живет. Кроме того, у монголов 10% составляла тяжелая конница, которая носила доспехи, была способна к прямому рукопашному бою, и, естественно, у них были немножко другие лошади, которых они вывозили из Средней Азии и Кавказа. А чем лошадь здоровее и сильнее, тем нежнее. Таким образом, самая здоровая и породистая лошадь, которая стоит безумных денег, в сложных условиях может неожиданно умереть. Теперь посчитаем, сколько съедает орда 120 тысяч человек. Я не беру 150 или 140, я беру нижнюю цифру из фантастических. 120 тысяч монголов — это 360 тысяч лошадей. Потому что по заветам Чингисхана у каждого монгола должно было быть 2 заводные лошади и 1, на которой он ехал. Понятно, что такие постановления иногда игнорировали, тем более у некоторых богатых воинов было и по 5-6 лошадей. Так вот, 360 тысяч коней и еще обоз. Осадную машину нужно было вести с собой. Ее можно было разобрать, но все равно вещей для перевозки было достаточно. Предположим, часть из них монголы перевозили на своих седлах. И, в общем, было не 360, а 300 тысяч лошадей, боевых и заводных. Значит, 7 километров травы в день на 300 тысяч коней — это 2100 тонн травы в сутки. Для сравнения, современный товарный вагон вмещает всего 70 тонн груза. И таких вагонов за сутки съедалось 30 штук. Как это все вести? Взять на месте, второй раз подчеркну, негде, потому что фуражироваться в лесу нельзя. Кроме того, было еще 120 тысяч монголов, которых тоже нужно кормить. Человеку нужно в день 2000 килокалорий. Это условно килограмм еды. Получается еще 120 тонн в сутки. Еще 1,7 вагона. Итого на всех 31,7 вагона в сутки. Маленькая пони может вести 20 килограммов груза, помимо всадника. То есть 300 тысяч коней могут самоходом вести 9 тысяч тонн продуктов. Общая суточная потребность 2100 плюс 120. Получается 2220 тонн еды, которые нужны коням и военным. Из провианта монголы везли солонину, конину, зерно, которое можно было растолочь и съесть, муку. Итак, потребность в сутки составляет 2220 тонн. Лошади самоходом везут 9000 тонн. Итого у нас суточная автономность войска составляет 4 дня. Потом еда закончится, и войско начнет дохнуть. Поэтому необходим был обоз, где едут осадные машины, провиант, инженеры, а также приходилось везти раненых. Обоз — это телеги. Телега поднимает 500 килограммов, не больше. Если хотя бы 10 суток войско находится в походе и за 4 дня съели все запасы, нужно где-то искать еду на оставшиеся 6 суток. После того, как запас был съеден, требовалось еще 13 320 тонн пищи для лошадей и войск. Если взять по 500 килограммов на одну телегу, то понадобится 26 640 телег. А 26 640 телег — это еще 26 640 лошадей, которых тоже нужно регулярно кормить. Не считая того, что маленькая лошадь должна в день выпивать минимум 10 литров воды. Большая лошадь и вовсе нуждается в 60-80 литрах, если находится в работе. Пусть только 10 литров будут пить наши 300 тысяч лошадей, уже получается 3 миллиона литров воды. Где взять такие колодцы? Соответственно, можно сделать вывод, разговоры про 120-тысячное монгольское войско не выдерживают никакой критики. Теперь вернемся к объективно проверяемым данным, а именно к геометрии, то есть тому, что можно померить линейкой. Во всех источниках написано, что монголы почти сразу, как только оказались на Руси, то есть после атаки на Рязань, разошлись в три корпуса, что, в общем, логично. 300 тысяч лошадей и 120 тысяч человек разошлись по 40 тысячам человек и 100 тысяч лошадей на три дороги. Сначала телеги. Одна телега в упряжке занимает 6 метров. Когда двигается колонна, между телегами должен быть зазор, чтобы лошади не натыкались друг на друга. Если это выдерживается, то выйдет 8 метров по дороге. 6 метров сама телега плюс еще 2 метра на зазор. Это, конечно, выдерживаться не будет, потому что организация колонны на марше тоже великое искусство. И колонна будет растягиваться, сбиваться в кучу. Так вот, 8 метров на телегу. Бывает, нужно переправиться через реку. Река может быть широкая, где две телеги могут пойти рядом. Пусть это практически нонсенс, но допустим. Каждая обозная колонна займет 64 километра, 400 метров, на обоз 40 тысяч человек, с едой на 10 суток для людей и лошадей. Все растянется на 64 километра с лишним. Переход за день мог составлять и 15, и 30, и даже 40 километров, но все равно 64 километра — больше дневного перехода. А если вдруг случится затор, то вся эта 64-километровая колонна превратится в 128-километровую, когда телеги пойдут одна за другой. Как этим вообще управлять? Это невозможно. Далее 40 тысяч всадников и 100 тысяч коней в колонне. Если дорога хороша, значит, 4 коня могут идти в шеренгу. Обычно не более 2 лошадей. Но возьмем как максимум 4. Конь с учетом промежутка в строю на походе должен занимать 6 метров, чтобы лошади не передрались друг с другом, не стали биться копытами. Ну, то есть сама лошадь плюс 1,5 корпуса сзади до следующей лошади. Итого у нас получается колонна в 150 километров, а в случае затора лошади пойдут по 2 и выйдет 300 километров. Вот так выглядит марш одной колонны. Не всего огромного войска, а лишь колонны в 40 тысяч человек и 100 тысяч лошадей. То есть, если взять колонну всадников и обоза, получится, что при 10-суточной автономности и перевозимой пище войско занимает в длину минимум 214 километров, 400 метров. Это абсолютная фантастика. Поэтому, когда говорят о 120-150 тысяч монголов, это так же реально, как и 3 миллиона. Скажем несколько слов по поводу опыта коллег по политическому процессу, который хорошо задокументирован. Наполеон Бонапарт в 1812 году привез на Русь чуть менее 16 тысяч офицерских лошадей. Эти данные точные, поскольку есть подтверждающие документы. Точная цифра — 15 981 офицерская лошадь, 96 тысяч строевых лошадей под рядовой состав и порядка 50 тысяч лошадей обозных. Получается, около 110 тысяч боевых лошадей, при этом было лето. Как известно, Наполеон перешел через Неман 22 июня. К Бородину подошли в сентябре. и за это время передохло треть лошадей. И это не боевые потери, ведь поход — это тяжелейшее испытание, в том числе и для лошади. Животное может сломать ногу, а лечить его негде, поэтому приходится сразу забивать его на мясо. Другого выхода нет. Или лошадь просто потянет сухожилие, тогда ее, возможно, будут лечить в зависимости от степени травмированности. Но она не может ничего нести. Также есть шанс, что лошадь сбежит. Конечно, монгольская лошадь гораздо более выносливая и менее прихотливая, чем любая французская XIX века. Но зимой они так или иначе стали бы дохнуть, потому что поход в лесу зимой — это не в степи, где они привыкли жить. Это тяжелейшее испытание для лошади, которая оказывается в незнакомых природных условиях. И не будем забывать минимум про 10% нормальных коней для тяжелой конницы. Прихотливые, дорогостоящие и породистые животные. Когда говорят о любой численности монголов, какая бы она ни была, на самом деле сходящая эти фантастические 120 тысяч или входящие 40 тысяч, нужно понимать, что это только начало похода. До боевых действий столько не добралось, это просто невозможно, ведь в походах войско несет санитарные потери. Потери из-за дезертирства и прочее. Простой пример. Тот же самый поход летом, не зимой. По прекрасным дорогам, по сравнению со средневековыми, при наличии войсковой централизованной медицины начала XIX века, которая невероятно превосходила достижения XIII века. Просто потому, что тогда ее не было. Элитная кирасирская дивизия Антуана де Сент-Жермена, точнее, первая тяжелоконная дивизия 1805 года формирования, в которую входило два кирасирских и два карабинерских полка, то есть выше только гвардия. Это основа французской тяжелой кавалерии при пересечении Немана 24 июня насчитывала 3111 человек, а к Бородину их осталось лишь 1408. Причем из них погибли или выбыли по ранению 103 человека. Получается, остальные либо умерли, либо сбежали, либо находились в тылу из-за болезни. И поэтому, когда мы говорим число x, то до первого сражения должно быть x минус n, и это n — санитарные и прочие небоевые потери, которые неминуемо будут. Это суровая правда войны. Еще раз отмечу, нужно избавляться от штампов, потому что это сейчас солдата положат в госпитальную палатку и вылечат, а тогда медицина выглядела совершенно иначе. У нас есть специальные военно-медицинские академии, которые готовят полевых врачей, и они зачастую лучше любых других коллег благодаря своей богатой практике. А в то время ничего не было, даже антибиотиков, поэтому, как ни крути, монгольское войско серьезно сократилось, когда прибыло на место назначения. Далее важный аргумент по поводу размеров войска Батухана. Чтобы человек высокого ранга послал куда-то отряд сил, нужно, чтобы этот отряд имел предположительно какую-то численность врагов. И относительно этой цифры следует рассчитывать наряд сил. Тем более монголы представляли собой первую организованную военную силу того времени, которая занималась регулярной разведкой, агентурной и войсковой. У них была налажена сеть агентурной разведки с купцами, которые ходили и смотрели, где можно проехать, какова численность населения, сколько и чего можно награбить, с кем можно договориться и тому подобное. Войсковая разведка — это постоянные разъезды, которые шли впереди войска и оценивали ситуацию. И, конечно, дипломаты, потому что на Русь первыми приехали отнюдь не военные, а послы, которые предложили договориться, сдать наших родственников половцев. На это мы не согласились, что закончилась битва на Калке, о которой мы поговорим в следующей главе. Дипломатов совершенно справедливо приняли за провокаторов, потому что было понятно, сначала разобьют половцев, а потом будут бить нас. Так вот, монголы, если не в точности, то, по крайней мере, в среднем, могли предполагать, что из себя представляет Русь и сколько туда нужно снаряжать сил. На Руси тогда было максимум 8 миллионов населения. От Новгорода до Галича, самое большое по размерам княжество, и среднее густонаселенное, Владимиро-Суздальская Русь, на которой могло проживать не более 1,2 миллиона человек. Учитывая, что оседлое население в феодальном государстве, которое уже начало благополучно дробиться на уделы, Владимиро-Суздальская Русь не была единой к тому времени, составляла всего 2%, это максимум, причем это мобилизационный резерв, то есть по итогу выйдет меньше. 1 миллион разделить на 100 будет 10 тысяч, умножаем их на 2 и получаем 20 тысяч. Таким образом, мобилизационный резерв Владимиро-Суздальской Руси составлял 20-24 тысячи человек. Кроме того, мы знаем, что Великое княжество Владимирское, правда, в XIV веке, платило монголам 2,5 тысячи сох, что составляет примерно 550-500 тысяч четвертей. Так говорили в XV-XVI веках. Земли доброй, угожей. То, что действительно приносило какой-то товарный хлеб. То есть то, на что потом в XV-XVI веках стали совершать поместные верстания, расселяя туда дворянскую конницу. Кстати, именно с этих четвертей в XVI веке стали собирать помещиков на войну. В XVI веке со 100 четвертей земли можно было взять одного всадника, то есть общий моб-ресурс Владимирской земли XVI века составлял примерно 5,5 тысяч человек. А в XIII веке с такой же территории невозможно было выставить всадника. Там на 300 четвертей в лучшем случае будет только один всадник. Потому что в XVI веке наша дворянская конница, одетая при удачном раскладе в кольчугу и мисюрку, это такая металлическая блямба, к которой подвешена кольчужная сетка, воюющая по турецкому образцу, то есть легкая конница, была значительно дешевле, чем конница XIII века. Ведь XIII век — это массовое распространение шпор. Наличие шпор, а это основа рыцарского комплекса вооружения, предполагает особое седло, большее по размеру, чем легкоконное. И из-за своей ресурсоемкости оно стоит дороже. Под такое седло нужен тяжелый боевой конь, который также высоко оценивается. Например, под лучника можно практически любого коня брать, лишь бы здорового. А под рыцаря у нас был именно рыцарский бой в то время. Уже сложнее. Половина войск должна была быть снаряжена именно тяжелыми конями. Они стоят значительно дороже обычных, а также весомыми доспехами. Например, на наших землях самым распространенным видом доспеха в XVI веке была панцирная кольчуга. Панцирь, состоящий из плоских колец, он примерно на 25% легче обычной кольчуги, состоящей из круглых колец, значит, на него уходит на четверть меньше железа. И он дешевле. В XIII веке таких панцирей не было, были только кольчуги. Кроме того, все находки вооружения, за очень редким исключением, это в первую очередь шлемы XIII века. Фантастически роскошные наголовья. В разрушенном монголами Райковецком городище найдено два шлема, один из них самый простой, который можно было иметь на Руси. Клепанное коническое наголовье, состоящее из четырех частей, где две боковые накладки обтянуты медью и покрыты золотом. Существуют и другие наголовья, невероятно роскошные. Например, в Городце на Волге, городе, где умер Александр Невский, в 80-е годы нашли клад, кольчуга и шлем как раз XIII века. Конечно, сразу сказали, что это клад Александра Невского. Шлем представлял собой знаменитый тип 4 по Анатолию Николаевичу Кирпичникову. Куполовидное наголовье с полумаской, изогнутый профилированный анатомический наносник и надглазные дужки, сделанные в виде чеканных бровей, покрытые серебряным амальгамированием, а сверху позолотой нанесен стилизованный растительный орнамент. Сколько это могло стоить? Почти все такие шлемы были или просто позолочены, или обработаны вышеописанным способом. И это не снаряжение массовой армии. Так снаряжались только княжеские дружины, поскольку являлись олицетворением князя. Простое снаряжение начинает у нас появляться сразу после плотного знакомства с монголами. То есть к началу XIV века мы уже имеем в товарных количествах те или иные простые средства войны, свидетельство того, что к войне стали подходить теперь сугубо утилитарно. И несколько упал материальный достаток. А снаряжаться было по-прежнему необходимо. Если в огромном городе Киеве жили 50 тысяч человек, возможно, он мог выставить городовой полк в 1000 человек, снаряженный надлежащим образом. Господин Великий Новгород имел городовой полк в 500 человек, 5 концов, с каждого выходило по 100 человек дружины. Вероятно, войско усиливалось владычным полком, который нанимал на собственные деньги архиепископ. Таким образом, из Новгорода выезжало около 600-700 человек. А это большой город европейского уровня, размером с Лондон или Париж. Другие города, например, Ладога, занимающая 12 гектаров земли с учетом того, что на гектаре может проживать максимум 100 человек. И эти гектары внутри крепости не могут быть заселены полностью. Самое большее 60-70% площади внутри крепости могло быть занято жильем, потому что остальное занимали или улицы, или хозяйственные постройки, или зоны отчуждения под стенами, которые нельзя строить вплотную, чтобы не загорелись во время штурма. 70% от 12 гектаров получается примерно 8 гектаров полезной площади. Если там проживало 800 человек, сколько вообще могло выехать из Ладоги? 40-50 человек, не более. Первый под удар попала Рязань, потом Владимиро-Суздальское княжество. Вот они уже получили первые удары от монголов, собрали оставшиеся силы для битвы на реке Сити. Нужно понимать, что они созвали всех, кого могли, в том числе ограниченные, годных к службе и старых дружинников, что не могло составить более 5500 человек. На деле там было их гораздо меньше, и вот против них приехали 20 тысяч монголов. Конечно, это могло закончиться только одним — катастрофой для русского войска. Спрашивается, против кого было слать 120 тысяч человек. Монголы не были дураками и отлично знали, сколько на Руси проживало людей и на что они способны. Тем не менее, 120-тысячное войско у монголов было. Перед смертью Чингисхан оставил завещание. Он разверстал 44,5 тысячи юрт. Юрта — это основное место проживания, где концентрируется первичная ячейка общества, то есть семья. С каждой юрты выставлялось 2 всадника, то есть с 44,5 тысяч юрт вышло 89 тысяч воинов. Это то, что осталось в Монголии к концу чингисхановских войн. Это не то войско, которое Чингисхан держал под штыком. Это то, что в самом деле можно было призвать. Обычный мобилизационный резерв. Ну, а там подрастает еще следующий сын, который уже успел оставить своих наследников, чтобы род не угасал. Пока отец и старший брат воевали. Это родоплеменное общество, для которого сохранение рода кардинально важно. Поэтому младших сыновей призывали на бой только в исключительных случаях. В итоге к 89 тысячам человек прибавилось определенное количество людей благодаря демографическому росту, вызванному успешными войнами Чингисхана и его потомков, в результате которых благосостояние населения увеличивалось. Также к войску присоединялись покоренные народы, но не на всех можно было рассчитывать. Например, татары были для монголов преступным народом, потому что умучили Ясугея, отца будущего Чингисхана. Темучин Ясугеевич Барджигинов это помнил и страшно отомстил, почти полностью истребил татарское племя. Преступный народ было для монголов абсолютно нормальным явлением. Преступная семья, когда семья врага народа уничтожалась полностью, а не высылалась на спецпоселение, как это у нас гуманно делали. Монголы понимали, что сын может вспомнить, что с его отцом нехорошо обошлись, и решить мстить. Чтобы такого казуса не случилось, семью врага народа предпочитали вывести целиком. К началу похода на запад численность войска, которое держали монголы под ружьем, могла составлять около 139 тысяч человек. Если бы они 120 тысяч выставили против Руси, осталось бы всего 19 тысяч на всю остальную Монголию. И при первом же восстании в Китае они бы потерпели поражение, в то время там приходилось постоянно держать своих представителей. Кроме того, есть еще корреляция по царевичам. Считается, что царевич Чингизид должен иметь под рукой тумен, то есть 10 тысяч человек. Сразу отметим, что это не арифметические цифры, это организационные, тактические 10 тысяч, то есть людей было меньше, чем 10 тысяч. В походе на запад участвовали 7 царевичей чингизидов. Казалось бы, там должно быть 70 тысяч человек минимум. Но это не так, потому что даже царевичи чингизиды не получали иногда полного тумена. Это все зависит от старшинства. По словам среднеазиатского историка Джувейни, в походе были джучиды, кули, балкан, татар, внук Чагатая Чегудер, талуиды Хулагу, основатель будущего хулагуитского Ирана знаменитого, его младший брат Субедей, Ойрат Бука Тимур, Урагны Хатун и еще двое детей, кули, Аячи и Мингкан с тремя своими детьми, Халилом, Башмаком и Улкутуком, а также Нагай и Илак Тимур. То есть, если у каждого из них по 10 тысяч человек, то со всей Монголии трудно будет столько набрать. Но это исходя всего из одного источника, который говорит, что каждый чингизид должен иметь обязательно с собой тумен. Это отрывок одной армянской летописи, который, прямо скажем, не является объективно точным для монголов. Ведь мы не можем достоверно установить детерминанту царевич чингизид полноразмерный тумен, поскольку у нас нет таких данных. В итоге, если говорить о том, сколько монголов могли прийти на Русь, нужно сделать расчет из довольно простых данных. Как известно, на Русь пришли около 3 туменов. Весь западный поход был гораздо многочисленнее, ведь он растянулся от Волжской Булгарии до Северного Кавказа, Руси, Венгрии и Польши. То есть это огромнейшее военное мероприятие с учетом союзников, захваченных, мобилизованных, насильно нанятых, могло прийти не более 40 тысяч человек. Потому что всего в западный поход таким образом отправилось вместе с союзниками не более 65 тысяч. Это самая максимальная цифра. Естественно, они шли не вместе, а отдельными дорогами. Это уже не 40 тысяч в одной 200-километровой колонне, а не более 10-15 тысяч. Если все это, как водится, будет разослано в разъезды, охранение, фуражирские отряды, то в колонне останется процентов 70 войск, где-то 10 тысяч человек, 30 тысяч коней, а отнюдь не 100-110 тысяч. В одной маршевой колонне такое количество людей возможно прокормить, ими реально управлять на местности, а также это соотносится с силами врагов. 5 тысяч владимирцев, против которых выставлено 2 тумена, в 20 тысяч человек. Этого гарантированно хватит, чтобы их уничтожить. Монголы прибыли зимой 1237 года. В зимнее время реки болота замерзают, поэтому идти можно не по раскисшим дорогам, а по замерзшим, которые тверже и лучше держат лошадь, или по рекам. Монголы отлично знали, что идти на Русь через леса летом бесполезно. Особенно в первый раз, когда там еще не подавленная сила. Поскольку они шли зимой, у них в обязательном порядке был запасен фураж. Приходилось брать с собой представительный обоз, о котором мы говорили ранее. Правда, там было не 26 640 телег, а 12-15 тысяч, раскиданных по нескольким маршевым колоннам. По крайней мере, у них был с собой определенный запас для обеспечения автономности войск. Как мы уже говорили, на Руси очень низкая плотность населения. От одного города до другого ехать далеко. Войско может находиться в пути 10-15 дней. В таких условиях одной фуражировкой не проживешь. К слову, в 1812 году господин Мюрат вел с собой порядка 30 тысяч конницы. Всего у Наполеона было 50 тысяч. Вот у него дело с фуражировкой обстояло плачевно. 30 тысяч лошадей — это уже 3 тумена, которые занимают невероятные территории. При отсутствии радиосвязи и телефонов управлять таким войском было очень трудно. Так вот, элитная кирасирская дивизия, которая находилась в подразделении Мюрата, и в результате почти 2/3 вымерших без всякого боя. Вот так летом выглядит марш по России. И это в XIX веке, когда, прямо скажем, Франция была экономически мощнее империи Чингисхана. Только во Французской империи проживали 72 миллиона человек. В то время они вынуждены были воевать и в Испании, и держать какие-то представительные силы против англичан, личный состав флота на море. На Россию они смогли одномоментно выставить 500 тысяч человек. Этот марш даже летом превратился в кошмар от Немана до Москвы по дорогам XIX века. Во что мог превратиться такой марш в XIII веке зимой без дорог? Что бы там ни говорили, для армии монголо-татар поход на Русь оказался страшным ударом, ведь в результате они потеряли до трети своего войска. И в поход на Венгрию в следующем году вынуждены были брать уже из резерва. Из тех 60 тысяч человек, которые участвовали в западном походе, в Венгрию пришло не более 30 тысяч. Тем не менее, венгры не смогли нанести монголам ни одного поражения. Даже сопротивление оказать не сумели. Точно так же, как и поляки. Подведем итог. К Рязани подъехали не более 40 тысяч человек, после чего начался затяжной зимний поход, закончившийся лишь весной 1238 года. По поводу потерь точных цифр нет, и мы никогда их не узнаем. Исходя из сопоставлений с данными других армий, которые вторглись и проводили большие конные марши и вынуждены были заниматься в том числе и фуражировкой из-за растянутых плеч подвоза, санитарные потери могли достигнуть 2/3 войск. Примем во внимание, что монголы все-таки кочевники, привычные к походам, причем в любых условиях и к гигантским температурным перепадам. От плюс 40 до минус 40 градусов в Монголии зимой бывает просто невероятно холодно. Исходя из того, что французы были не такими устойчивыми к суровым условиям, как монголы, несмотря на то, что имели великолепную медицину, санитарные потери при зимнем походе должны были быть чудовищными, в том числе потери в лошадях. Таким образом, точных данных мы не имеем, ведь летописи всегда пишут «избили поганых без числа», но все равно почему-то проиграли. Хочется добавить несколько слов про религию монголов. Официальной государственной религией было поклонение священному синему небу — Тенгри. Но с XI века было распространено христианство несторианского толка. И один из главных союзников, а потом противников будущего Чингисхана Ван Хан, хан Кераитов, как раз в XI веке принял христианство. Кроме того, между христианскими церквями происходит литургическое общение. То есть они должны ездить друг к другу в гости. И потому заехать к несторианам теоретически мог кто угодно. И француз, и русский, и византиец. Таким образом, среди монголов вполне могли оказаться и христиане. Глава 6. Монгольское нашествие на Русь. Продолжение. Поговорим, наконец, про то, как монголы приехали на Русь, что там устроили и как все это происходило. Сначала хочется кратко описать, что из себя представляла русская земля, когда туда приехали монголы, то есть к 1237 году. Начнем с востока, где находилось Муромское княжество. В начале XI века и до 1127 года это была волость то киевских, то черниговских князей. После 1097 года Владимир Мономах отчаянно воевал со своими родственниками, которые собрались в 1097 году на съезде в Любичи, где была утверждена династия черниговских Ольговичей. В 1127 году ее сменили их близкие родственники, Святославичи. От Ярослава, сына Святослава Ярославича. Приблизительно с 1159 года они были почти постоянными союзниками Владимирского княжества против Рязани, потому что владимирцы все время пытались лишить Рязань политической самостоятельности. Рязанцы, естественно, сопротивлялись, а муромцы помогали своим бывшим соседям по одному и тому же княжеству, ведь из этого общего княжества выделилось Рязанское с центром Старой Рязани. Вот та Новая Рязань раньше называлась Переславль-Рязанский, Переславль-Залесский. Так он назывался из-за того, что переселенцы с юга, из того самого Переславля Южного, русского, переселились на север и основали там еще один Переяславль. Располагалось княжество в среднем течении Оки, к правому притоку Оки и реки Прони. На западе доходило примерно до Москвы реки, а в южном течении на востоке до устья Пры. Там же находился город Пронск, который к 1237 году уже был удельным княжеством, правда, принадлежащим на основании вассальной зависимости княжеству Рязанскому. Но там был свой престол, где также правили Святославичи, родственники Ольговичей. К приходу монголов на троне сидел Юрий Игоревич, который погиб при обороне города 21 декабря 1237 года. Всего в Рязанском княжестве, судя по письменным источникам и археологии, было 14 городов, а не просто укрепленных пунктов. Это Белгород Рязанский, Борисоглебов, Добрый Сот, Коломна, тогда еще не московская, Изяславль, кстати, еще один Изяславль находился на юге, в Волховских землях, Ростиславль, Пронск, Переславль-Рязанский, Ожск и так далее. В 6 городах были проведены археологические исследования, в результате которых было установлено, что к тому времени Рязань занимала территорию около 53 гектаров. Если представить максимальную плотность населения, 200 человек на гектар, учитывая, что вся территория не могла быть заселена, потому что были улицы, хозяйственные постройки, крепостные сооружения, занимающие около 70%, то в самом городе могло проживать менее 10 тысяч человек. Северо-Рязанское княжество примыкало к Муромскому, а Владимирское княжество, о котором мы и уже немало говорили, доставляло рязанцам множество хлопот, и только после прихода монголов Рязань смогла получить относительную независимость. В Великое княжество Владимирское входили удельные княжества Юрьевское, Переславль-Залесское, Ростовское, Ярославское, Угличское. Все это владение Юрия Долгорукова, как мы помним, первого независимого князя этих земель. К приходу монголов там княжил Юрий Всеволодович, сын Всеволода Большое Гнездо, потомок Долгорукова. Он погиб в сражении на реке Сить, после него правил Ярослав Всеволодович, его младший брат. На северо-западе Рязань соседствовала с Новгородом, где не было своей династии и постоянно менялись князья. Территориально это было самое большое княжество и самое слабо освоенное, с хозяйственной точки зрения. Новгород к XIII веку разросся до 270-280 гектаров. Вторым по размеру после Новгорода был Псков, который то откладывался, то присоединялся к митрополии. Также Старая Русса, тогда просто Русса, Торжок, Великие Луки, Оланец, Бежецк, тогда он назывался Городец, Вологда, Волоколамский, его впоследствии стали делить с москвичами, Изборск, Копорье, Моравин, Юрьев, теперь Тарту, которые немцы отняли в XIII веке, а также Ладога. Для сравнения, Псков вместе с посадами и окольным городом занимал не более 150 гектаров. Русса, очень большая, к XV веку располагалась на 200 гектарах, а Торжок всего 8,5 гектара вместе с Кремлем. К моменту прихода монголов там правил Александр Ярославич, будущий Невский. По малому возрасту являлся представителем своего великого папы Ярослава Всеволодовича, большого смутьяна, интригана и великого воина. С юга — Владимирское и Переяславское княжество, а южнее — княжество Смоленское. Помимо столичного Смоленска там был Васильев, Дорогобуж, Ельня, Жижец, еще один Изяславль, всего около 20 городов. Да и Торопец, который к 30-м годам XIII века был отдельным уездом, где правили довольно самостоятельные князья, которые даже приглашали в Новгород на княжение. Правили там смоленские Ростиславичи, а именно князь Святослав Мстиславич, по сообщению довольно позднего жития святого Меркурия Смоленского. В 1238 году смоляне разбили отступающих монголов, правда, больше нигде об этом не говорится. Смоленцы были очень тесно вовлечены в западную политику русской земли. Как раз накануне они завоевали Полоцк, Мстиславичи вернулись в Смоленск после битвы на реке Калки, хотя там их не хотели принимать после полоцкой авантюры. Тем не менее они вернулись, перебили всех несогласных и некоторое время управляли сразу и Полоцким, и Смоленским княжествами. Естественно, все закончилось плохо, потому что рядом находилась Литва, и в результате оба города попали под влияние литовской политики. С запада, северо-запада от Смоленска находился Витебск. Не очень понятно, был ли Витебск самостоятельным княжеством с первой трети XIII века. Есть упоминание, что был, но мы точно не знаем. Вот что, например, сообщает нам летопись о Владимирском князе Всеволоде Большое Гнездо. «Всеволод оженился другой женой, пая зася Васильковну, князя Витебского дчерь». То есть какой-то князь был в это время в Витебске. Княжеский стол был, но не совсем понятно, был ли он независимый. Кроме того, в 1245 году уже Александр Невский, когда в самом разгаре было монгольское нашествие, сражался с литовцами. И пойма сына своего из Витебска, то есть сына Василия. Собственно, больше он ни с какими сыновьями своими не ссорился, и ловить их не было нужды. Далее, полоцкие князья, самая древняя династия Рюриковичей. Во время расцвета полоцкое княжество включало около 21 города, очень тесно взаимодействовало с литовцами и вынуждено было сожительствовать с немецким орденом и немецкими городами, что доставляло массу проблем, потому что экспансия со стороны Запада была серьезнейшая. Для сравнения, Полоцк занимал 58 гектаров, а, например, Минск — около 3 гектаров, в то время тоже в составе Полоцкого княжества. К югу от Смоленска находилось Черниговское княжество, долгое время оно было одним из главных после Киева, всего там находилось около 60 городов. И это только те, что известны по летописям. Для сравнения, в гораздо большем по размеру Новгороде было 20 городов. Многие поселения огорожены, полгектара, 2 гектара, не всегда могли претендовать на звание полноценного города. В Черниговское княжество входил Брянск, большой город около 6 гектаров, который сейчас совсем не относится к этой территории, а также Любич в 4,5 гектара. Тот самый, где князья любили собираться на съезды, хотя это был не столько город, сколько замок. Мощнейшее укрепление на месте слияния двух рек на полуострове. Он имел очень развитую систему укреплений, в него даже въехать было сложно, потому что город защищали 2 обвода стен. А заехать можно было только по круговой дорожке в детинец, и если что-то пойдет не так, гости подвергнут обстрелу. Вот такая сверхукрепленная княжеская резиденция. Территория Чернигова занимала около 160 гектаров, а, например, Путивля — 25. То есть города были как очень большие, так и поменьше. Княжеством управляли Ольговичи. В 1223 году князь Мстислав и Святославич поехал из Чернигова воевать с монголами и не вернулся. С 1235 года правил Мстислав Глебович, который в результате и встретил врагов. С юга от Чернигова располагался Переславль Южный, он же Переславль Русский. Сейчас это Переславль Хмельницкий, находящийся на территории современной Украины. Всего там было 19 городов, довольно большое княжество, но не первостатейное по южно-русским меркам. Там же, кстати, находился и городец Остерский, куда постоянно стремились попасть Владимиро-Суздальские князья, сажая на престол своих наместников. Это была некая точка влияния владимирцев на юге. Оттуда они постоянно совершали военные экспедиции, опираясь на городец Остерский, который занимал всего 0,75 гектара. Сам Переславль был около 80 гектаров, то есть тоже легко подсчитать, что там могло жить не более 6-7 тысяч населения. На западе от Переславля и Чернигова лежал Киев. О нем уже все сказано, ранее не будем об этом останавливаться. С 1236 по 1238 год там правил Ярослав Всеволодович, как раз к приходу монголов, который был предпоследним великим князем киевским из Великого княжества Владимирского. И Киев, как мы уже говорили, в X веке стал распадаться на уделы. Например, Выжгород — это удельное княжество, которое получало все больше самостоятельности. Собственно, из Киевского княжества выделилось Турово-Пинская, которая потом развалилась на Туров и Пинск. Причем в городах такого размера могли проживать тысячи человек максимум. А если взять территорию всего княжества и соотнести городское и сельское население, то там могло проживать 5-6 тысяч человек, совершенно точно не более 10 тысяч. К западу от Киева находилось Владимиро-Волынское княжество, где к моменту прихода монголов правил сначала Роман Галицкий, затем его сын Даниил Романович, который начинал свою княжескую карьеру с Волыни, затем оказался в Галиче. Волынь была очень богатым княжеством, поскольку это самые западные земли на Древней Руси, наиболее интегрированные в западноевропейскую политику вместе с Галичем. В результате с XIV века вся эта земля попала в сферу влияния Великого княжества Литовского и вернулась очень нескоро. Галич с юга примыкает к Владимиро-Волынску, большому княжеству с 53 городами. Они то объединяются, то разъединяются. Еще следует вспомнить о Болховских князьях, очень маленькой территории на стыке Владимира, Волыни и западной территории Киевской земли. Ну и, наконец, Турово-Пинское княжество. Таким образом, накануне Батыева нашествия на Руси насчитывалось 19 крупных государственных образований, а если с мелкими, то все 25. И все эти территории постоянно воевали друг с другом, основывали временные коалиции, которые очень быстро развалились, потому что по феодальным меркам предать союзника было обычным делом. Союз надолго мог быть только в одном случае, как делал Андрей Боголюбский, силой привести, скажем, Рязань к покорности, чтобы они боялись до смерти, сжечь город стольный. Так вот, реальные подсчеты дают нам общее население Руси не более 3 миллионов человек. Это в 3 раза больше, чем в самой Монголии. Но при этом в Англии в то время проживало около 5 миллионов. Когда мы говорим о князьях и боярах, то всегда забываем, что главным героем всей русской истории, главным двигателем, причем абсолютно безымянным и немым в источниках, является русский народ. Крестьяне. Сельского населения было значительно больше, 90%. Всего лишь около 3-4% людей проживали в городах. И эти люди на хуторах размером в 1-3, реже 5 домов осваивали все эти бесконечные леса с риском для жизни, потому что боялись не выжить при первом же неурожае. Ведь условия были действительно неблагоприятные. Крайне низкая агрокультура, обусловленная тем, что у нас почти вся земля, за редким исключением южных черноземов и Владимиро-Суздальского Аполья, является зоной рискованного земледелия. И вот эти простые люди вытаскивали на себе все. Колонизацию незаселенных земель, обеспечение продовольствием своих княжеств и военных походов, а также снабжение тягловой силой и, в конце концов, инженерно-саперными контингентами, которые набирались из крестьян. Мало того, что они обеспечивали княжескую верхушку своим скудным прибавочным продуктом, они еще и платили дань. Эти люди и вытянули всю русскую историю. Не князья, которые на виду, а крестьяне являлись базисом. После взятия Ургенча в 1221 году Чингисхан отправил своего сына Джучи Тимуджиновича Барджигинова в Восточную Европу, но тот не поехал, поэтому отправились туда 2 тумена. Джебе Нойона и Субедей Багатура. Джебе Нойон — монгольский военачальник, темник, один из лучших полководцев Темуджина Чингисхана. Субедей Багатур — виднейший монгольский полководец, соратник Темуджина Чингисхана. Субедей был удивительным человеком, он не относился к монгольской знати, а был простым степным богатуром, который поднялся до самых высот имперской власти. И Рашид ад-Дин, персидский государственный деятель, врач и ученый, энциклопедист, министр государства Халугуидов, уже гораздо позже сообщил нам в своем произведении «Джами ат-Таварих», что это был не просто поход, а настоящая разведка боем. Отправили всего 2 тумена, то есть в самом лучшем случае 20 тысяч человек, чтобы они прошли от Ургенча до Волги. Они так и сделали, не пропустив на пути ничего — Кавказ, Дагестан, Чечню, Черкесию, Всех буквально порвали на части, а после нескольких боев с половцами они сходили на реку Калку, где одержали победу, и остатки двух туменов разбили в Волжской Булгарии. Главное, они были разбиты, они уничтожены. Затем монголы отступили домой и доложили Чингисхану, как обстоят дела. По каким дорогам можно подойти, где можно поить коней, украсть еды, где проходят торговые пути, с кем можно договориться и так далее. В общем, это была тщательно спланированная акция. Русь задолго знала о монгольском приближении, ведь в 1222 году монголы вероломно напали на кавказских алан, с которыми был официально заключен мир. Однако они его нарушили, разбили кавказцев вдребезги и обрушились на половцев. А последние, надо понимать, были наши родственники, причем очень близкие. Например, хан Катян Сутоевич, половецкий хан из династии тертеровцев, из которой вышли известные ханы Сокал и Болуш, руководившие первыми куманскими походами против русских княжеств, был в близком родстве с Мстиславом Мстиславичем Удатным, на тот момент князем Галицким. Естественно, им сообщали, что там происходит, и кто такие эти монголы. И когда те отправили на Русь послов договориться, чтобы не вмешивались в монгольско-половецкие разбирательства, наши сразу вступились за родственников, а послов убили, сочтя их шпионами и провокаторами. Однако не учли одной важной вещи. Гости приехали из еще не совсем феодального общества. Убийство посла, того, кто доверил тебе свою жизнь и пришел без оружия, монголы не могли простить ни в коем случае. Это послужило великолепным поводом к войне. В соответствии с летописью Мстислав Киевский сообщил: «Пока я нахожусь в Киеве по ту сторону от Яйка и реки Дуная, татарской сабли не бывать». И коалиция из 21 князя, примкнувших половцев и наемников из числа бродников, очень далекий прообраз казачества, поехала воевать на реку Калку. Надо понимать, что армия из 21 князя — это очень большой полк. Но князья были крайне неравнозначны по своему статусу, и больших князей, которые могли привести с собой представительные дружины, там было не более 7 человек. Среди них были Мстислав Романович Старый, киевский великий князь, Мстислав Святославич Черниговский и Даниил Романович Волынский, будущий Галицкий, Мстислав Мстиславич Удалой, Удатный, князь Галицкий, Олег Святославич Курский и Всеволод Мстиславич Псковский. Большие князья могли приводить с собой по 200-300 человек, а маленькие, типа Изяслава Ингваревича Дорогобужского, по 30-50 человек. При этом непонятно, участвовали ли городовые полки. Несомненно, участвовали дружины, а вот выходило ли из городов феодально-конное ополчение, мы не знаем. Таким образом, если дружины включали в среднем человек по 100, то 21 князь — это где-то 2100 человек. Для сравнения, когда монголами была разбита орда Катяна Сутоевича, позже откочевавшая в Венгрию, в ней насчитывалось 40 тысяч человек вместе со стариками, женщинами и так далее. Если даже ее уполовинили, в ней могло быть 80 тысяч человек, хотя, конечно, вряд ли. Но, тем не менее, даже если там было 100 тысяч человек, то мобилизовать они могли еще 3-4 тысячи. Добавим наемников и бродников, их могло набраться максимум 1000. Ну, то есть всего приехало 5-6 тысяч человек против 20 тысяч монголов. Результат очевиден: при такой численности монголам даже не требовалось применять никакой специальной тактики, потому что шансов у русских просто не осталось. Киевское рыцарство — это была элита, опытные профессионалы, потому что они воевали всю жизнь, как и их отцы, с 1136 года непрерывно находясь в состоянии военных действий. Дружина умела воевать просто великолепно, но была заточена на совершенно определенный тип войны. На локальную феодальную войну, которая всегда велась с ограниченными целями. Цель была одна — посадить своего князя на киевский престол. Для этого нужно было разбить, к примеру, 300 противников. Всех убивать даже не требовалось, достаточно было взять в плен, разогнать или напугать, В конце концов, когда ты посадишь своего князя на престол, это же будут твои собственные солдаты. Зачем их уничтожать? Так что войны в то время были относительно бескровными. И тут наши воины столкнулись с совершенно другой системой, потому что монголы шли всегда, во-первых, с единым командованием, во-вторых, с единой целью. Монгольское войско было очень большое — 15-20 тысяч. Это действительно много. Их было в 3-4 раза больше, чем могли выставить русские половцы и бродники вместе взятые. Монголы всегда шли с одной целью — тотальная война. Никакой ограниченной феодальной войны они не признавали. Им нужно было привести к абсолютной покорности все местное население, от князя до холопа. Для этого годились два средства. Ты безоговорочно к ним присоединяешься, платишь общий имперский налог, поставляешь военных в их войско, если они годятся, кормишь, снаряжаешь, обуваешь, собственно, имперскую армию, тогда тебя никто не будет трогать. Для этого и засылались послы. В противном случае применялся план «Б». Тотальное уничтожение. Всех немедленно изводили, брали в плен и угоняли в рабство. Города сжигались, посевы вытаптывались. В общем, это была именно тотальная война. Монголы были мастерами геноцида для своего времени. Их страшно боялись, потому что почти никто не был готов воевать в таких условиях. Вот как можно идти воевать, зная, что в лучшем случае тебя не будут брать в плен, а просто убьют? Такая тактика была эффективна еще и тем, что когда через некоторое время появятся потомки оставшихся местных, то они будут помнить, с монголами лучше не враждовать. Безопаснее спокойно работать, платить налог и молчать. Также не нужно забывать, что эти люди в глубине души все еще были варвары. Хотя и не такие жуткие, как их представляют в драном армяке с какой-нибудь берцовой костью лошади и воплями. Нет, ни в коем случае. Это были очень хорошо одетые, блестяще снаряженные воины с красивыми луками. Монгольский лук представлял собой изящное оружие, изготовленное по высочайшей для своего времени технологии. И саблями, а у богатых представителей воинского сословия были еще и седла, отделанные золотом. Тем не менее, монголы — это все еще практически родоплеменное общество. И когда, наконец, наше войско столкнулось с врагами на реке Калки, выяснилось, что из 21 князя никто не хочет подчиняться остальным. Естественно, командовать собрался Мстислав Романович Старый, поскольку являлся киевским князем, но привел всех туда Мстислав Мстиславич Удатный, ведь монголы напали на его родственника Катяна Сутоевича. И он вроде как был инициатором похода. И Даниил Романович, между прочим, очень грамотный военный, тоже претендовал на командование. В результате Мстислав вместе со всей киевской дружиной вообще не поехал на поле боя, оставшись на другой стороне реки, в лагере и наблюдая за происходящим. Причина крылась в том, что ему, великому князю, отказались подчиняться. А по местническому рангу, по статусу лествичного права, он был самым старшим из князей и должен был возглавлять и поход, и битву. А раз ему не захотели подчиняться, то он никуда не поехал и элиту всего войска воевать не пустил. Что произошло дальше? Не совсем понятно, поскольку данные летописи расходятся. Ипатьевская летопись, южно-русская, галицко-волынское летописание очень подробно описывают подвиги Даниила Романовича и то, где он бился, и указывают на то, что черниговцы побежали, после чего монголы зашли с фланга и всех победили. В соответствии с новгородской первой летописью, начавшие сражение половцы набросились на монголов, сбили авангард, добрались до главных сил, где их разбили, после чего были вынуждены бежать, столкнувшись с русским войском, которое после этого, потеряв порядок, было сметено превосходящими силами монголов. В результате все, кто мог сбежать, сбежали в лагерь. И бродники наши, прекрасные союзники, немедленно перешли на сторону монголов. Как недавних союзников их отправили послами в укрепленный лагерь, чтобы передать послание. «Выходите, никто крови вашей проливать не будет», после чего монголы взяли всех князей, которые там были вместе с Мстиславом Романовичем Старым, уложили под доски и сели на них же пировать, задушив всех насмерть. В общем, погибли 12 князей из 21, остальным к тому времени удалось сбежать. Следует отметить такой момент, когда говорят, что после калки киевская земля обезлюдила, это не имеет никакого отношения к истине. Даже если там выступал, например, киевский городовой полк, то великая мудрость феодальной организации состояла в следующем. Тотальную мобилизацию организовать невозможно, ведь никак не выйдет вывести в поле всех подчистую. Потому что это военные и семейные корпорации, которые всегда посылали в бой отца и старшего сына. Когда ты выезжаешь на войну, кого-то обязательно нужно оставлять на хозяйстве, чтобы держать семью. Поэтому из одной семьи могла выехать максимум половина. А скорее всего даже треть, чтобы потом при необходимости эта семья могла хотя бы еще два раза поставить военных. Тем более с 1223 года до прихода монголов в Киев прошло 7 лет. То есть новое поколение уже народилось и выросло, город успел оправиться. После поражения на Калке наши люди не только не перестали ссориться и резать друг друга, а наоборот, начали делать это с утроенной силой, ведь многие после боя не вернулись. Их имущество нужно было срочно поделить. Наиболее умно в данной ситуации поступил Владимирский князь, который получил приглашение на войну, но при этом до нее не доехал. Владимирское летописание по поводу битвы на Калке признает, что они в нем не принимали никакого участия. Академик Рыбаков писал, что строки Владимирского летописца отдают цинизмом. Ну, какой это цинизм? Кто для владимирцев были все эти черниговцы с галичанами, лучанами и остальными? Они даже не были с ними одной страной, поскольку находились под управлением не Киева, а Владимира. Во власти Киева был лишь Киев, а под управлением Владимира — Владимир с удельными городами. Вот если бы речь шла о своем феодальном владении, они бы, как патриоты, пошли за него воевать, впоследствии так и поступили. Единственный положительный персонаж во Владимирском летописании касательно битвы на Калке — это монголы, которые наказали безбожных половцев и их союзников. Монголы вернулись на Русь спустя изрядное количество времени. В 1237 году. Появились они, конечно, не сразу. Сперва наведались к булгарам, чтобы вспомнить, кто кого разбил в битве Субедея и Джебе против булгар. В общем, приехали с ответным ударом, но уже с другими силами. У них были не два потрепанных тумена, а полноценная дивизия с осадными машинами и прочим. Понятно, что для булгар ничем хорошим это не закончилось. Русские, конечно, об этом знали, потому что булгары были их ближайшими соседями, но ничего не предприняли, потому что монголов не принимали за что-то слишком отличающееся от половцев. А с половцами мы соседствовать научились, и более того, половцы своим появлением принесли вполне конкретные преференции некоторым князьям. И когда на наших юго-восточных рубежах около Рязанского княжества появились монголы и потребовали дани, Юрий Рязанский отправил посольство с требованием помощи к Михаилу Черниговскому и Юрию Всеволодовичу Владимирскому. Собрал полки из Рязани, а также муромских князей, которые находились рядом друг с другом. Муромчане понимали, что даже рязанцам, которых они терпеть не могут, придется помогать, ведь мимо них никто не проедет. Но ни Чернигов, ни Владимир помощи не прислали. Но рязанцы с муромчанами выехали на реку Воронеж в одиночестве, где на них обрушился удар всей армии вторжения. Естественно, все это жалкое войско, которое смогли выставить рязанцы, было гораздо меньше, чем на реке Калке, против значительно больших сил. Результат очевиден. Как раз после этого появилась знаменитая сцена, где княжна Евфраксия с малым ребенком бросается с крепостной стены Рязани. Юрий Всеволодович посылает Рязани на помощь своего сына Всеволода Юрьевича со всеми людьми и воеводу Еремея Глебовича. Из Рязани отступают остатки сил, которые смогли избежать Воронежа, и какие-то новгородские дружины. Рязань осталась местным гарнизоном. И 21 декабря 1237 года после 6 дней осады была захвачена. А объединенные силы выступили в бой с монголами под Коломной, и на то время это была территория Рязанского княжества. В итоге мы имеем потрепанные войска рязанцев, где была и княжеская дружина, и городовой полк, Если в Рязани проживало максимум 10 тысяч человек, то они могли направить не более 2% военных. То есть городовой полк составлял 200-300 человек. При этом это были уже побитые люди. Понятно, что окрестные города тоже кого-то выставили. И если они собрали вместе с новгородцами 3-4 тысячи, это уже хорошо. Здесь наглядно можно увидеть разницу в стилях боя, потому что татары — это все-таки на 80% легкая конница, которая занимается стрелковым боем. И самое главное, полководцы монголов всегда стояли сзади и не вмешивались в битву. Феодальные полководцы, напротив, всегда стремились вперед и вели за собой личным примером полки. Но удар тяжелой копейной конницы, которые могли обеспечить русские, для лучников был непереносим. Они должны были разбегаться, иначе их бы просто растоптали. И вот в битве под Коломной погиб царевич Кюльхан, то есть наши смогли проехать через весь строй монголов, добраться до ставки и убить охраняемую персону. Впоследствии это неоднократно скажется, потому что именно под введение монголов под удар тяжелой копейной конницы отныне и навсегда станет самым главным средством борьбы с ними. Другое дело, что им нужно было уметь пользоваться. Монголы-то своими способами отлично умели пользоваться, наши в то время не всегда. При взятии Рязани монголы применяли пороки. Сшибали со стены Забарола боевые галереи, ведь это деревянная крепость, которую можно поджечь. А пожар означает конец обороне, потому как в этом месте уже обороняться нельзя. Когда все сгорит, оно сразу рухнет, и можно будет растащить инженерными частями, в качестве которых монголы, не стесняясь, использовали пленных, гнали перед собой так называемый хашар, который набирали вокруг городов, в окрестных деревнях и селах. Поэтому никаких шансов у Рязани просто не было. Хотя это была не самая слабая крепость. Удивительно, что они вообще так долго продержались. Вероятно, монголы, не торопясь, окружили город, построили полевые укрепления, выкатили машины, собрали их и просто приступили к планомерному обстрелу. Когда город потерял часть непрерывной крепостной стены, они просто туда въехали и всех перебили, а Рязань сожгли. Княжество получило страшный удар, и некоторые города возродились только в XVI веке, а многих не стало вообще. К примеру, Воронеж стал сторожком, просто пограничной крепостью, только в XVI веке. Важно понимать, что после разгрома Рязани владимирцам нужно было что-то предпринимать, потому что они находились сразу за Рязанью. Монголов нагнал черниговский воевода Евпатий Коловрат как раз в тот момент, когда они входили во Владимиро-Суздальское княжество, и случилось знаменитое полевое сражение, про которое ничего не известно. Евпатий Коловрат, около 1200-го, 11 января 1238-го, легендарный русский богатырь, герой рязанского народного сказания XIII века времен нашествия Батыя. Коловрат, видимо, разгромил какой-то арьергардный отряд, тем более монголы постоянно рассылали дозоры и фуражистские отряды примерно на дневной переход вокруг себя. Один из таких отрядов и разбил Евпатий, потому туда пришли основные силы, которые разбили уже его самого, тем более людей у него с собой было недостаточно. Это просто был такой рыцарский подвиг с какими-то ограниченными силами, которые очень быстро доехали и атаковали. То есть более крупное войско не могло бы двигаться с такой скоростью, и вот монголы точно бы заметили, учитывая прекрасно налаженную разведку. И там бы его ждал не какой-то арьергардный отряд, а адекватно сопоставимые силы. Сразу ответим на возможный вопрос. Правда ли, что Евпатия Коловрата смогли уничтожить только из китайских камнеметных машин? Это невозможно, ведь это не римская полевая артиллерия, которая в самом деле использовалась в полевых сражениях, а осадные машины, которые в русском языке тогда назывались пороками, то есть то, чем ломали стены. Навести ее в поле на одного человека или даже на группу людей не было никаких шансов, просто потому что они не имели оперативных средств горизонтальной и вертикальной наводки. 20 января, после 5 дней сопротивления, пала Москва, которую защищал младший сын Юрия Всеволодовича, Владимир Юрьевич. А сам Юрий Всеволодович пошел к реке Сить, где стал собирать войска, ожидая братьев Ярослава и Святослава. Владимир при этом тоже оставили на гарнизон. Город взяли в феврале 1238 года после недельной осады. В результате погибла вся семья Юрия Всеволодовича. То есть он фактически бросил там своих, просто потому что у него не осталось никаких других вариантов. Ему нужно было очень быстро ехать собирать войска. А если тащить с собой обоз, это бы замедлило все дело. За это время монголы успели взять почти все значимые города Владимиро-Суздальской земли, начиная от Суздаля и Переяславля-Залесского и заканчивая Юрьевым-Польским, Угличем, Кашиным, Димитровым и Волоком-Ламским. Разделено было буквально все. На реке Сить уставшие после сражения под Коломной владимирские войска вместе с союзниками были вновь разбиты вдребезги. Так как у нас не было массированной защиты лошадей доспехами, страдало конское поголовье. Рыцарь без коня представляет из себя зрелище жалкое и неразумное, как гусар без лошади. После чего по расстроенному противнику следовал удар тяжелой конницы, которая у монголов тоже имелась, ее просто было меньше, и в среднем она была похуже. За ней мчалась лава легкой конницы, которая добивала уже окончательно расстроенного неприятеля. 5 марта 1238 года монгольское войско взяло Торжок, южный пригород Новгорода, соединилось с остатками войска Бурундая и, не дойдя примерно 100 километров до самого Новгорода, повернуло обратно в степи. Понятно, что сделали это они по одной единственной причине. У них стали дохнуть кони, ведь стоял март. Кони провели позднюю осень и всю зиму на местном фураже. Свои припасы подходили к концу, а награбленного местного было явно недостаточно. Как раз тогда, в 30 километрах от Смоленска, их якобы разбили смоляне. Но это не установленный факт. На обратном пути монголы прошли через Чернигов, сожгли в Щиж. Именно там найдена прекрасная защитная полумаска от древнерусского куполовидного шлема типа 4 по кирпичнику, которая, правда, относится к гораздо более раннему времени. Монголы выжидали до 1239 года, поскольку были вынуждены давить половецкие восстания, а также восстания в Волжской Булгарии, и приходилось применять ограниченный воинский контингент. Как говорит летописец, до 1 марта 1239 года было мирно. По лаврентьевской летописи, того же лета на зиму, взяша татарове мордовскую землю, амуром пожгоша и по клязьме воеваша, и град святые, Богородица, Гороховец, пожгоша, а сами идоша в станы своя. То есть маленькие набеги происходили. 18 октября 1239 года взяли Чернигов. После падения города принялись грабить само княжество, легко забирая все маленькие крепости, за редким исключением. И в 1240 году началось наступление на Киев. Ради этого монголы вообще приехали на Русь. Ведь это был самый богатый город, одно из огромнейших княжеств. Очень долго штурмовали корпус, тем более великий хан Угэдэй тогда отозвал домой важных военачальников Гуюка и Бури. То есть у монголов, во-первых, поубавилось сил, а во-вторых, некоторые специалисты уехали. Хотя в это время они, видимо, уже начали постепенно пополняться за счет местного покоренного населения. Киев сопротивлялся очень долго. Это самая длительная осада, которую выдержал русский город. Козельск смог устоять то ли 7, то ли 8 недель, а Киев дольше. Это в свое время была гигантская первоклассная крепость. По своему времени, однако, со своей ахиллесовой пятой, а именно деревянными стенами. Если частично ворота были забраны в каменные башни, то стены все равно оставались деревянными. Несомненно, взять их было невероятно трудно, потому что они возносились над уровнем земли, на валу, который возвышался на 12-15 метров. Вдобавок был еще и ров около 6 метров глубиной и 15-20 шириной. Оказавшись во рве, неминуемо приходилось подниматься 20 метров по склону в 45 градусов, который, ко всему прочему, по зиме и осени еще и скользкий. А там стоит 10-метровая стена, Даже если она сгорела и наполовину рухнула, то за ней могли засесть какие-то люди и скинуть, к примеру, горелое бревно на голову. Сам вал проломить никаких возможностей не было, потому что он был немыслимо широкий и высокий. А основан был на мощных деревянных клетях, засыпанных камнями. То есть пробить его усилиями артиллерии XVIII века было возможно, если долго стрелять и подвести мины. Но при помощи камнеметов это просто немыслимо. Как следствие, приходилось вышибать стены, очень долго штурмовать, поэтому монголы даже не все города брали, поскольку видели, какая мощь у некоторых городов или замков. Они просто объезжали их стороной, предпочитая не тратить зря силы, потому что были разумными людьми. Самая страшная беда любой средневековой войны — это долгая осада, потому что у людей в осадном лагере возникают проблемы с санитарией, в результате вспыхивает дизентерия, холера и прочие напасти. Киев пал, и, как сообщает нам Плано Карпини, когда он приехал в Новгород в 1246 году, в городе к тому моменту осталось 200 домов. Джованни Плано Карпини, итальянский францисканец, который первым из европейцев посетил Монгольскую империю и описал свое путешествие. Хочется вспомнить один очень подозрительный момент. У произведения Плано Карпини существует две редакции. И в ранней версии, которая была написана сразу по приезду домой, нет никаких сведений, что в Киеве осталось 200 домов. Наоборот, там указано, что приехали некие торговые караваны с кем-то торговать и о чем-то договариваться, а в последней редакции уже появились сведения о том, что Киева фактически не осталось. В этом случае непонятно, куда и зачем приезжал караван. Правда, тут же возникает ответная реплика, потому что в Киеве у людей ничего не осталось, и им было нужно просто купить инструменты, орудия производства, какую-то утварь. И все окрестные купцы знали, что можно неплохо поживиться, поэтому поехали в разоренный город. Это возможно, но есть такой неоспоримый факт. При раскопках Киева Михаил Константинович Каргер вскрыл следы ужасного пожара, то есть разорение было тотальным. Мы не можем сказать, сколько домов осталось, но последствия были просто чудовищны. Итак, как же монголам удалось взять Киев? Это делалось примерно одинаково. Они окружали город, по возможности не пускали туда никакого продовольствия, не давали никому оттуда выбраться, постоянно бомбардировали из камнеметов и расстреливали защитников стен. Причем, так как их было значительно больше, они могли позволить себе проводить ротацию личного состава. Уставшие отъезжали отдохнуть в тыл, привести себя в порядок. На место заступала свежая партия. Они таким образом изводили защитников, которых было значительно меньше. Но все равно осада растянулась на очень длительное время — 10 недель и 4 дня. Надо сказать, что для среднеевропейской армии того времени этого хватило бы, чтобы полностью сдаться. То есть и обеспечение ресурсами было поставлено не так хорошо, как у монголов, и мотивация была хуже. И наемники разбежались бы, и рыцари за это время обязательно уехали бы домой, потому что феодальный срок службы по арьербану — 40 дней. Арьербан. Феодальное ополчение могло состоять как из прямых вассалов сеньора, так и из вассалов второй очереди, то есть арьер-вассалов. Феодальное войско, которое включало в свой состав арьер-вассалов, называлось арьербаном. Участие в арьербане рассматривалось как бесплатная вассальная повинность, однако на протяжении всего позднего Средневековья вассалы требовали и, как правило, получали денежное вознаграждение за свою службу. Владевший в это время престолом князь Даниил Романович находился в Венгрии в гостях у короля Беллы IV. Готовил бракосочетание своего сына Льва Даниловича и Констанции Беловны, венгерской принцессы. Правда, ничего не получилось. Поэтому обороной руководил некий тысяцкий Димитр, которого монголы взяли в плен, но убивать не стали, используя в качестве военного специалиста. Димитр им в самом деле помогал, впоследствии они вернули его обратно в Киев и сами назначили Тысяцким. Три монгольских тумена вторглись в Польшу, а часть, которую вели Баты и Субедей, в Венгрию. То есть они не шли главными силами в одно место. Часть направились в Польшу, часть — в Венгрию. Этого хватило для того, чтобы выиграть все сражения, в которых они участвовали. Возможно, были какие-то неудачные для них стычки, но основные сражения монголы выиграли. Дошло до того, что король Венгрии Белла IV, несмотря на помощь половцев, которые откочевали к нему, вынужден был просто бежать из страны. Он находился в пограничном замке, писал папе римскому и прочим соседям. Также попросил о помощи императора Фридриха II Гогенштауфена, который ответил, что уже написал Батыю, что хорошо охотится с соколами и готов быть у него сокольничьим при дворе. И посоветовал им самим разбираться. Фридрих II Гогенштауфен недаром носил у современников прозвище «Ступор Мунди», то есть «Удивление миру», потому что был крайне эксцентричным человеком. Держал в своей охране чернокожих, которые всех пугали. Вместо того, чтобы жить в Германии, постоянно жил в Сицилии, занимался философией, переписывался с персами, арабами и прочими, в том числе вступил в переписку с Батуханом. Где-то к 1241 году болховские князья умудрились избежать разорения своих земель, согласившись платить дань монголам. Правда, в итоге они все равно не избежали своей участи, потому что в 1251 году, когда произошла знаменитая Неврюева рать, эти города были сожжены, в частности, знаменитый раскопанный Изяславль, городище Хмельницкое, небольшой город чуть менее гектара, 0,63 гектара Кремль и около 4,5 гектара сам город. Вот он был уничтожен полностью. В живых не оставили никого, ни женщин, ни детей, ни стариков. Монголы не брали украшений с убитых, даже золотых и серебряных украшений не взяли, так как были настолько перегружены обозом, что с какого-то мелкого городка что-то брать казалось бессмысленным. Жить снова на той территории люди стали только в XVI веке. Вот это как раз и есть тотальная война, когда после прохождения Орды не оставалось ничего живого. Что удивительно, Русь очень быстро отстроилась. Чудовищный удар произошел в 1237-41 годах, а к 1245-46 годам города уже стояли на месте. Восстановили, конечно, только те, от которых что-то осталось. Некоторые вовсе были выведены под ноль. Кстати, в этом был и свой диалектический плюс, потому что масса городов, например, Черниговской, Киевской, Переславль-Русской земли, содержали огромное количество пограничных крепостей, которые находились на южной и юго-восточной границах княжеств для защиты от половцев. Это обычные крепости, городами они быть не могут, поскольку очень маленькие. Возможно, там жила какая-то прислуга, а также гарнизоны, которые их обороняли. Это то, что должно было перехватывать волну половцев из степи, если они соберутся в набег. Половцы не обладали настолько серьезной техникой, как монголы, и хорошо укрепленный небольшой замок на холме был для них непреодолимым. Они его просто обходили и уезжали. И вот эти крепости нужно было содержать в порядке, держать там гарнизон. Их приходилось кормить, после монголов они почти все пропали, то есть больше из степи опасности не ждали. Да и понятно стало, что все эти крепости никак не помогут против монголов. И здесь завязались очень интересные отношения. Русские князья стали активно пытаться использовать монголов в своих интересах. И самым успешным человеком в этом процессе стал Ярослав Всеволодович Рюриков, который умудрился довольно быстро подружиться и с Батыем, а потом и со всеми его наследниками, заканчивая ханом Берке. И встает вопрос коллаборационизма. Не был ли наш князь, папа Александра Ярославича, обычным коллаборационистом? И сам Александр Невский, который инициировал целый поход на Русь для подавления восстаний против сборщиков дани и, по сути, привел Новгород под руку монголов. Сами монголы его не разбивали, не осаждали, однако им платили дань, потому что Александр военной силой заставил дать число, то есть провести перепись, чтобы монголы знали, сколько с города брать денег. Монгольское войско к тому времени воспринималось уже не просто как завоеватель, но и как сторонняя сила, с которой нужно считаться. Всем интересующимся вопросом коллаборационизма Ярослава Всеволодовича хочется задать встречный вопрос: а что он мог сделать? Собирать остатки Владимира Суздальских полков и потерпеть еще одно поражение, после чего только что отстроенный Владимир сожгли бы опять? Причем отстроили не целиком, потому что на долгое время Ростов, старый столичный город Владимира Суздальской земли, снова стал центром местной литургической жизни, и туда переехала епископия. Когда отца Александра Невского отправили в Каракорум, произошли очень важные события в самой Орде. Сын Джучи Берке, Берке Джучиевич Борджигинов, решил отложиться от центральной власти. Времена были очень смутные, он, скорее всего, отравил сына Батухана Сартака, после чего извел наследника то ли Сартака, то ли самого Бату, следующего по линии наследования, и сам занял престол. Немедленно начал воевать с монгольским хулагуитским Ираном, для чего и требовал у Александра Ярославича войска, но последний смог его отговорить. Так вот, когда в 60-е годы Золотоордынский хан стал откладываться от центральной власти в Каракоруме, Александр Невский писал всем письма и воззвания, что его нужно свергнуть, перестать платить дань и выгнать баскаков. В то время Берке очень благожелательно взирал на Александра, потому что каракорумская администрация на тот момент уже была ему враждебной. И теперь столицей стал Сарай-Бату, то есть дворец Бату на Волге. И, конечно, пришлось дружить с Золотой Ордой, улусом Джучи, который был ближе всего. А как обстояли дела с монголами у Русской Православной Церкви во главе с Кириллом, великим митрополитом Киевским и всея Руси? Сразу нужно сказать, что простых попов во время взятия городов погубили неимоверное количество, потому что последний очаг обороны всегда был городской храм, куда все набивались, после чего их, как правило, сжигали. Однако у монголов, как у язычников, стоящих на довольно низкой ступени общественно-экономического развития, была страшная веротерпимость. Если местный человек считался святым и авторитетным в духовной жизни, они считали, что им он тоже может помочь, потому что свой бог далеко, а здесь нужно дружить и с местными богами тоже. Главное условие, чтобы попы молились за великого хана, за что их всех избавляли от налогов. Поэтому митрополит Кирилл незамедлительно наладил дружеские отношения с ханами. Видимо, уже Берке освободил Русскую Православную Церковь от всех налогов и дал ей полную неприкосновенность, что бы ни происходило, до тех пор, пока они являются проводниками лояльности к их хану. Так и было. РПЦ долгое время являлась таким проводником, потому что при каждом богослужении поминали, как и сейчас, «О богохранимой стране российской, властях и воинстве я, о хане Берке», то есть о царе, как они его называли. А царь по-русски — это император, который дается только Богом. У всей христианской земли был император, император византийский. Однако к 1294 году венецианцы вели крестоносный флот в Святую Землю, но почему-то привели его сначала в Задар, католический город, который срыли, а потом в Константинополь, который был не католическим, а православным. Так у нас не стало императора, и случился вакуум, в том числе идеологический, который немедленно заполнили монголы. Феодальное средневековое сознание предельно фаталистично. Если попробовали сопротивляться от души по-настоящему, неоднократно, но ничего не получилось, значит, это кара Господня. Нужно терпеть. Тем более новый царь не покушался на православную церковь. И православная церковь, несмотря на дружбу с монголами, стала после языка и общего исторического прошлого в Киевской Руси главной скрепой всего русского народа, который, если бы не эти три фактора, распался бы. Кто-то попал бы под булгар, когда Орда распалась в XIV веке, кто-то последовал бы за ней. Рязань с Муромом уж точно ждали бы эту участь. Слишком близко они находились. Западные земли улетели бы в германскую Прибалтику, потому что сопротивляться в одиночку ни Новгород, ни Псков долго не смогли бы. Ну а кто-то оказался бы в Великом княжестве Литовском. И собирать после этого Русь было бы просто некому. Возможно, осталось бы одно только независимое европейское Владимиро-Суздальское княжество. Это была бы небольшая европейская страна, ничего из себя не представляющая, которую в XVI веке прибрали бы к рукам немцы. Они к тому времени развились до такого состояния, что поодиночке ни один наш удельный город и даже столичный сопротивляться им не мог. Кроме того, монголы закончили практически все разбирательства между князьями, и продолжением монгольского погрома из центробежных сил стал обратный центростремительный водоворот, потому что все понимали, что сопротивляться монголам нельзя поодиночке. Закончилась эта консолидация русских земель в XIV веке уже вокруг Москвы и Великого княжества Владимирского, которое, как верно заметили монголы, оказалось настоящей столицей Руси, а вовсе не Киев. Дело в том, что там сидел самый сильный князь. Хотя Владимиро-Суздальское княжество они разделили, зима-весна 1237 года, а Киев и южные земли взяли 1239-1240, 1240-41, то есть, получается, две большие кампании, занявшие почти три года, 75% городов всей Руси располагалось именно там, и все их нужно было брать. Это оказалось сложно, было много погибших, поэтому времени потребовалось больше. При этом монголы увидели, что Владимир — это самостоятельное княжество, которое вообще не подчиняется Киеву. Более того, все подчиняются владимирцам, потому что княжество в то время было самым мощным на Руси. И вот ярлык, мандат на правление, который выдавали на Владимирское княжение, стал одним из рычагов давления на всю русскую политику. Потому что сначала, как мы знаем, безраздельно там господствовали прямые потомки Юрия Долгорукого. А к XIV веку монголы стали очень активно использовать этот ярлык для того, чтобы стравливать русских князей друг с другом. Собственно, из этого происходит многолетняя ссора Москвы и Твери за Великое княжество Владимирское. Кроме того, монголы очень сильно напугали наших западных соседей, литовцев и немцев. Литовцы не смогли продвинуться на восток так далеко, как хотелось бы, в общем, как и немцы. Только при одном упоминании монголов они приходили в ужас. Таким образом, Русь еще и частично избавили от опасности Запада, хоть и не полностью. И это было тоже очень хорошо, потому что наши западные соседи как раз собирались нам поменять и язык, и религию, как они делали всегда на завоеванных территориях. Монголы — это кочевой народ. Их объективным интересом не могла быть Русь. Они не могли ее завоевать. Тут им нечего делать. А цивилизация, которая живет рядом, оседлая, поэтому она медленно, но гораздо более эффективно забирала под себя земли. Конечно, постепенно натиску можно было сопротивляться. В каких-то локальных стычках мы постоянно побеждали, но буквальный барьер за барьером немцы не прямым военным натиском, как монголы, а просто потихоньку забирали наши западные города. Вот Юрьев, например, который основал еще Ярослав Мудрый, забрали и сделали из него Дербт. Хочется упомянуть одну аналогию. Русь в XII и начале XIII века достигла просто невероятного расцвета. Это прекрасные города, высокая культура, искусство. Владимирские эмали, киевское серебряное и золотое литье. Постепенно мы начинаем догонять даже Византию, а где-то и перегоняем ее. Великолепная иконопись. Такой колористики, наверное, мы не знаем больше нигде. А также потрясающие архитектуры. И тут вдруг появляются монголы. Вспоминается судьба кельтов, которые имели несчастье оказаться рядом с Римской империей. Там было то же самое. Великолепно построенные города, некоторые местами лучше, чем римские. Кроме того, кельты были замечательными воинами. Их оружие вообще считалось лучшим. В Европе уж точно. Средний кельтский меч по качеству был на голову выше римского. Это было элитное оружие. В конце концов, именно кельты изобрели кольчугу, а не римляне. Занимались они тем же, чем и на Руси. Резали друг друга лишь потому, что не имели общих экономических интересов и не могли подружиться, поскольку не имели основы, которая бы их объединила. А общая основа — это всегда экономика. Хотя они говорили на одном языке, у них были одни и те же друиды, общая история, Давным-давно они вместе чуть ли не завоевали Рим, и как только там появилась римская военная машина, все это не пережило и одного похода Цезаря. Рядом империя и разрозненные государства. Самые развитые и лучшие города профессиональные военные. Невозможно сопротивляться военной машине империи, когда рядом находятся эти самые разрозненные города-государства и маленькие княжества. Они будут сметены и включены в орбиту. Так случилось и с Русью, и с кельтами. Можно ли по этому поводу рвать на себе волосы и говорить, как все плохо получилось? Да по-другому и быть не могло. Это объективный процесс, мимо которого мы никак не могли пройти. Ведь если бы не монголы, то кто-нибудь другой непременно нас бы захватил. Напоследок хочется добавить несколько слов по поводу происхождения знаменитого определения «монголо-татарское иго». Сам термин «иго» ввел Ян Длугош. От латинского «югом барбарикум», то есть «ярмо варварское». Потом его подхватили наши русские историографы уже в 60-е годы XVII века. В синхронных источниках употребляется слово «татарская работа» от слова «рабство» и «татарская трудность», «труд на» и так далее. Тем не менее, иго, безусловно, существовало, поскольку мы до конца XV века регулярно платили дань, точнее, выход в Орду. И даже после стояния на реке Угре, когда Иван III отогнал хана Ахмата, через 9 лет этот же хан с удивлением писал, что ему все эти годы не поступало выхода с Руси. Подумаешь, войну проиграл, платить-то надо. И вплоть до наступления правления Екатерины Великой мы выплачивали различным ордам уже не выход, а просто дань. Конец книги.